Чукотский. Все, кто был, ему подпевали и рисовали кисточками на лопастях веселок. Я не знал, что рисовать. Я стал подглядывать. Я видел, что рисуют сопки, олени, собак, солнце, жирангу, незамысловатые орнаменты. Наневгак был грамотным, и он просто поставил свое имя и повесил веселка высоко над головой на заблаговременно натянутую нерпичью сеть. Только сейчас я понял назначение веревочки у маленького весла. Я обмакнул кисточку в чашку с кровью, нарисовал кита, курящего трубку. Я часто его рисовал, и старику этот рисунок нравился. Потом нарисовал свое имя и повесил веселка над головой рядом со стариковским. В жирник добавили жира, и стало светлей. Я увидел вдруг, что вокруг главного столба, на котором держится яранга, привязаны большие весла, настоящие, с которыми выходят в океан. От столба в свободный угол, не занятый людьми, тянулась большая продолговатая куча. В ней я различил черепа моржей, нерп, зайцев, песов, был и медвежий. Куча угадывалась и за стенами яранги. Это была годовая охота, и песни были во славу будущего сезона, во славу удачливых. Самых удачливых я знал. Они приносили маленькие рейки, обтянутые шкурой, игрушечные вельботы, и складывали их у основания столба, на котором висела нерпичья сеть, и вокруг которого были привязаны настоящие весла. Певцы сменяли друг друга. Когда они уставали, пели женщины. Было много еды. Те, кто приходил с посудой, набивали посуду мясом и уносили в другие яранги тем, кто не может прийти на праздник. Гости сменяли друг друга. Было много песен. Из песен я понял главное, то, что знал и раньше, что удача одного — удача всего стойбища, а беда одного — горе для всех. Здесь, на Эскимосском побережье, никогда не было плохих песен, не было плохих обычаев, наверное, не было и плохих дел, или просто я о них еще не знал. На третий день праздника пел Наневгак. Я ждал его песен. Я знал, что каждой своей дочери колыбельную сочинил он сам. И у каждой это была только ее песня и на всю жизнь. И каждой из них он дарил колыбельную в честь одного из четырех ветров. Назывались колыбельные по имени ветров. Эйгенлин — северный, Киральгин — западный, Никейн — восточный, Эйнинан — южный. И дочери, давно имеющие целый выводок детей, сидели тут же и подпевали. По улыбке Калентанал, самой старшей, я понял, что эта колыбельная принадлежит ей. Эта песня, посвященная северному ветру Эйгенлин. О северном ветре, о северном ветре, у-ах, у-ах. Я вечером эту песню услышал, а с этой песней вечером к нам в Ярангу пришла новая девочка. И с этого времени это ее песня. А эту девочку зовут Кален Танау. Видно, прислал нам ее Келли. Вырастешь, пой сама эту песню и берегись северного ветра. У-ах, у-ах, у-ах, у-ах. Старик кончил петь и сел рядом со мной у жирника. Гости все еще продолжали тянуть напев. Женщины принесли нам много мяса. Я выбрал сердце, язык, два ребра, остальное пустил по кругу. Старик макал мороженое моржовое мясо в нерпичий жир. Потом мы пили чай, а женщины поочередно пели, стараясь кокетничать или стесняться, я так и не понял. И вышла Тагрена, младшая дочь. Она сбросила с левого плеча керкер, потом опустила его с правого. Она была обнаженной по пояс. Она пела и плясала, и рукава керкера болтались в такт движению ее бедер, и тень ее, большая тень, металась по стенам Яранги, и казалось, что у нее четыре руки. Она пела и плясала, закрыв глаза. Это тоже была колыбельная, которую сочинил ей Наневгак 30 лет назад. Колыбельная в честь Никейна, восточного ветра. «Я большой ветер, но не злой. Я просто пою песню. Иногда человек отдыхает при большом ветре, и поэтому на ветер нельзя обижаться. Если будет холодно, тоже нельзя обижаться. Может быть, я ласкаю своей долгой песней. Я большой ветер, но не злой. Не надо на меня обижаться. Ты же знаешь наш разговор, — сказал Наневгак. Пой, видишь, все поют, помогают ей петь. Давай вместе, давай петь. Я встал. Я пел и хлопал в такт ладонями. Я помогал песне, и она росла. Сначала во мне, потом выплеснулась где-то у жирника, у его пляшущего пламени. И встал Наневгак, и мы обнялись. Мы пели и раскачивались, а где-то над нами, над Ярангой, шумел ветер и тоже пел с нами. Пел о себе, о нас, о нашем братстве. И я знал, что дождусь того времени, когда старик Наневгак поведет на охоту моего сынишку и споет для него колыбельную, который он заготовил для своего сына, но так и не спел. И будет мой мальчик знать ее и петь, когда он один, когда ему хорошо или плохо, и лицо у него будет в это время, как у ребенка, который впервые открыл для себя мир и вдруг удивился его несовершенству. И думалось мне, что у меня еще все впереди, и я давал мысленно клятву, что никогда не покину этих людей, что их беды станут моими бедами, как сейчас их радость стала моей».